Лекторий «Прямая речь» представляет. Анастасия Четверякова, Василий Поленов. Лекция к выставке. Всем добрый день, очень рада, что собралось много людей. Меня зовут Настя Четверякова, как правильно сказала Света, и я культуролог по профессии, не искусствовед, сразу предупреждаю, потому что, как правило, начинается с этого, что, мол, вот, а где разборы подробные, какие-то, какого цвета небо и прочее-прочее. Этого я не делаю. Но как культуролог я делаю кое-что еще интересное. Я объемно очень так смотрю на Поленова, на его искусство, на его творчество. Надеюсь, вам мой метод понравится. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, Поленова я изобразила прям в стиле поп-арт, прям как у Энди Уорхола, разными цветами. А почему я так поиздевалась над бедным художником? А потому что он действительно человек Возрождения. И это не значит, что он родился в эпоху Возрождения или как-то с ней связан. Это означает другое. Как вы знаете, людьми Возрождения называют тех, кто в своей личности собирает огромное количество всего профессионального. Поленов – композитор, Поленов – военный корреспондент, Поленов – меценат, Поленов – музейщик, Поленов – театрал, Поленов – боже мой, я могу, не останавливаясь, перечислять огромное количество его заслуг, а не только Поленов – художник, и не только Поленов – новатор, да, жанра нового в живописи. По этой причине он такой многогранный и разный. Мы сегодня попробуем, ну, частички, что ли, его многогранной личности разгадать. Итак, знакомьтесь. Василий Дмитриевич Поленов. Родился он в 44 году, в 19 веке, ну а умер в 1927 году. Родился он в Санкт-Петербурге. Умер он недалеко от нас с вами. Это по Симферопольке нужно проехать. Ну, буквально, наверное, час времени, и вы окажетесь на его замечательном усадебном домике, в его усадебном домике и в его усадьбе, которая называется сегодня Поленово. Но для начала, да, мы разбираем разные его личности. Для начала разберемся с Поленовым русским интеллигентом. Василий Дмитриевич Поленов действительно русский интеллигент. Вообще, что такое интеллигент? Вот интеллигент в переводе, да, но это вот мыслящий человек, не просто умный, мыслящий. Но есть два классных определения интеллигента, которые мне очень нравятся. Кстати, оба они относятся именно к России, как ни странно. Ну, вот так. Первое дала в одном из интервью внучка Поленова. Она сказала гениальную вещь. Она сказала, русский интеллигент – это человек, который не только набирает в себя знания, но и отдает их другим. Как говорил мой любимый композитор Шонберг, он сказал, я все, чему учусь, я учу этому других. Вот, да? Вот это определение интеллигента, которое дала его внучка. Очень правильное. Это входит в его личность. И второе, тоже классное, оно современное. И считается, что интеллигентный человек, есть такое социальное некое определение, что интеллигентный человек – это тот, у кого в семье три поколения людей, да, получили высшее образование. 10 вы считаете? Ну, это уж очень много. Даже у Поленова столько не было. А, да? Вот, видите, 10 даже поколений. Но я читала о 3, что 3, мол, достаточно в современном мире, вполне себе. У Поленова и эта грань тоже есть. Его предки – образованнейшие люди, фантастические. И вот давайте разберемся с этим по порядку. В его усадьбе в Поленово, о котором я уже упоминала, да, построенной им самим, по его проектам и так далее, об этом мы еще поговорим с вами чуть позже, действительно вся его семья уже 120 лет неимоверными усилиями, и об этом я тоже скажу чуть позже, держит этот дом, да, он не принадлежит им, он принадлежит государству, но они держат его как бы под своим контролем, как и завещал Василий Дмитриевич. И вот посмотрите, как интересно поколение, да, вот сам Василий Дмитриевич с дочерьми, вот его уже, получается, внуки и правнуки на фотографии, это 90-е годы, и вот посмотрите, современное поколение Поленовых, которые также возвращаются к усадьбе. Вот о чем, да, говорится, вот эта преемственность, да, русской интеллигенции, она здесь как раз существует. Ну, а то, чтобы отдавать все, что ты набрал в себя, все, что ты в себя впитал, это тоже, безусловно, было у Поленова. Посмотрите, что он говорит. Почему нас так влекут большие города? Потому что им отдано все. Театры, музеи, А я хочу это все хотя бы в малой степени отдать деревне, отдать ключевое слово. И в своей усадьбе Поленово он устраивает первый русский народный музей. Сам проводит там экскурсии, ему картины дарят выдающиеся художники, его ученики и друзья. Первая картина для этого музея появилась с легкой руки его друга Ильи Ефимовича Репина. Вот это замечательный набросок, это эскиз. Вы, наверное, узнали, может быть, даже картину. Садко в подводном царстве, а это одна из принцесс, которых выбирает Садко, да, одна из как раз вот этих вот очаровательных барышень. И эта картина становится как раз первой в его будущем музее. Там же появится первый эскиз, например, вознецовских богатырей. Он до сих пор находится в Поленово. Кстати говоря, есть интересная легенда о том, что Вознецов Илью Муромца, вот он посередине, как раз рисовал с Поленово. То есть в нем есть черты внешне похожие на самого Василия Дмитриевича. Ну, такая интересная штука. Но и предки, я говорю, да, вот тут 10 поколений интеллигенции, 3, неважно. Они были у него выдающимися. Начнем с его матушки. Просто откуда все выросло, это же нужно знать. Так вот, Мария Алексеевна Поленова была уникальной женщиной, образованнейшей вообще для своего времени. Мало того, она была великолепной художницей, потрясающей. Вот откуда это все? Да вот, пожалуйста, отсюда это все. Произошло у Поленова эта любовь к живописи и так далее. И, кстати говоря, не так давно была переиздана ее книга с ее иллюстрациями. Это книга детская, это книга про детские воспоминания, какие-то зарисовки. Там есть рассказы о ее детях. Конечно, о Василии Дмитриевиче маленьком есть тоже рассказ. Называется «Лето в царском селе». Если когда-нибудь вы найдете эту книжку, ее не просто найти, честно говоря, но можно попробовать, то прям рекомендую купить детям в подарок, неважно, потому что уж очень она хороша. Мало того, последнее ее издание дополнены иллюстрациями сестры Поленова, дочери, соответственно, Марии Алексеевны Елены, которая тоже была великолепной художницей. И, собственно, вот теперь есть еще и там ее иллюстрации и к сказкам детским. «Лето в царском селе». Замечательная книга, в которой впервые мы можем прочитать про Василия Дмитриевича, маленького совсем, 4-летнего. Давайте посмотрим. Вот тут я нашла в музее, собственно, выставленную эту книгу. К сожалению, в руках ее подержать не удалось, только онлайн, но вместе с тем. Вот он, Василий Дмитриевич, 4-летний, рисует. А рисует он, вот если мы присмотримся, мы, конечно, не поймем, что он там калякает. Но у меня есть плохого качества, но все-таки картинка. Рисует он зад слона, ну правда, ну вот так. Слон вид сзади, хорошо, прилично скажу. Откуда у него взялась эта интересная... Это вообще первый рисунок Поленова, можно сказать. Так вот, откуда у него взялось это впечатление? Они пошли в цирк. И там, в цирке, он увидел не только слона, но он еще увидел льва, который скачет через, знаете, такие бумагу натягивали на круглый такой большой барабан, и вот лев через него прыгал, разрывая эту бумагу. У Василия Дмитриевича был стресс, просто стресс и шок. Он сказал, а бумага была чистая? Ему говорят, ну да, столько бумаги перевели, говорит Поленов, а ведь можно было на ней столько нарисовать. Уже 6 лет он решил основательно, что будет художником, и мне очень нравится его воспоминание, оно очень трогательное, когда он говорит о том, что когда мне на Новый год утром под елкой, значит, я находил бумагу и краски, я понимал, вот теперь я счастлив, вот теперь я богат. Вот оно главное сокровище, вот оно главное богатство маленького Васи Поленова, который уже в 6 решил, что станет непременно художником. И по портретам, которые сделала его замечательная талантливая мама, мы можем видеть, как росли его братья и сестры, и он сам. И вот посмотрите, пожалуйста, как раз маленький Василий Поленов в ее замечательной работе. Посмотрите, какая техника шикарная, да? Великолепная художница. Но это еще не все. Вот тут посмотрите, какая художница у него мама была прекрасная, да? Просто замечательная. Абсолютно живые эти детские лица. Ну, я не знаю, это восторг полнейший. Сравнимый, наверное, с тем, как Серебряков рисует своих замечательных детей. И, как я уже сказала, сестра Василия Поленова, Елена, тоже стала художницей. Давайте тоже посмотрим, как в роду, да, вот этих интеллигентных, замечательных людей проявлялся этот талант. Абсолютно такой, как у Ивана Билибина, знаете, вот сказочные иллюстрации такие модерновые, красивые. И вот она рисовала иллюстрации к сказкам. Есть сказки прямо с иллюстрациями Елены Поленовой. Так что, опять же, можно поискать и найти. Подарок, по-моему, будет замечательный абсолютно. Ну и вот, не только мама, но и отец Василия Поленова здесь тоже изображен, видите, как раз он с сыновьями, она с дочерьми. Это она сама нарисовала, и он был потрясающим человеком, уникальным. Я о нем скажу обязательно чуть позже, потому что это раскрывает другую грань Поленова. Это у нас еще Поленов интеллигент и все же. Итак, а его братья и сестры, кто они были? У него была сестра-близнец. Во-первых, ее звали Вера, вот она. Мы будем смотреть много портретов Поленова, можете сравнить, они действительно похожи. Эти большие глаза, такой нос, серьезное очень выражение лица всегда у обоих. И в замужестве Хрущева Вера Дмитриевна, мы о ней еще поговорим, увидим ее на его картинах, на выставке потом тоже ее найдете обязательно. Елена Дмитриевна, художница, как я уже сказала, показывала вам сейчас ее иллюстрации сказочные. Алексей Дмитриевич, который вместе с Василием Дмитриевичем, вместе с художником будущего, поступили на физико-математический факультет, между прочим, петербургский, и закончили его. Но потом, видите, гласные Орловского губернского земства, юрист, экономист, статский советник и так далее, и так далее. То есть очень непростой человек получился его брат в итоге. Константин и младенец Александр, ну, просто рано умерший. Вот такие вот, понимаете, у него интересные братья и сестры были. Ну, а вот теперь к отцу перейдем, плавненько, раскрыв еще одну замечательную абсолютно грань Поленова, Поленова-археолога. Археологические вот эти вот его увлечения были у него с детства от отца, конечно же, потому что отец его был не только работником государственным, а он, как и его дед, был тайным советником, он, как и его дед, служил на войне, первую турецкую войну в начале 19 века он прошел, он служил и в Турции, и в Греции, как посол на дипломатических должностях. То есть его отец путешествовал по миру еще ого-го как. И вот именно от отца у него сохранилась любовь к вот этим древностям. Естественно, отец привозил очень много с раскопок, что-то и так далее. И потом, это же конец 19 века, только-только начинается археологическое вообще вот это вот раскопки, только-только начинают понимать люди, как вообще это нужно сохранять, и что это сохранять стоит и так далее. Ну и, конечно, у Поленова это еще и все в картинах будет отражено. Ну, давайте знакомиться с его папочкой. Дмитрий Васильевич Поленов. Вот здесь минимальное количество, понимаете? Я выбрала только самое-самое основное о нем, потому что вообще-то список вот такой вот. Огромный его заслуг. Среди всего прочего он в археологическом российском обществе. Он серьезно этим занимается. Это не просто увлечение его какое-то, да? Мало того, он автор научных статей по истории, посмотрите. И у него изучение русской истории, летописец Переславско-Суздальский, да, Нижегородские, Пермские древности, о присяге иноземцев, принятых в Россию при Петре Великом, и много-много-много трудов. То есть он еще и ученый, он еще и историк. В общем, вы понимаете, да, как круто у Поленова уже было сложено все в семье. Вот Репин, который будет с ним дружить всю жизнь, и будут они идти рука об руку, буквально начиная с учебы своей в академии, вот он в этом смысле завидовал Поленову, конечно же, потому что он, ну а кто он? Он из деревни, понимаете? Вот не было у него этой базы. Он даже предметы-то не мог пройти и писать грамотно, потому что, ну вот, не было базы, основы не было. А у Поленова все было. У Поленова была замечательная просто база для этого. Мало того, когда вы поедете в Поленово, а я всем рекомендую туда съездить, потому что это гораздо круче, чем выставка, любая выставка Поленова, это то место, где они жили, понимаете, и там, мало того, такие шедевры хранятся, которые привезли на эту выставку, но вообще-то они там прямо находятся. И в одной из первых комнат, в которую вас поведет экскурсовод, это будет комната с портретами семьи, этих всех интеллигентнейших людей, да, того времени. И в этой комнате вы найдете два больших стеллажа, которые будут снизу доверху уставлены египетскими артефактами с археологических раскопок, античными вазочками-черепками, статуэточками и прочим. Раритетные, абсолютные древности из Египта, античности, Вавилона и так далее. Это так интересно рассматривать, просто невероятно, честно. Так что, видите, он даже немножко сфинкса спер, когда, видимо, был на раскопках в Египте, так что очень интересно это все наблюдать. Также, уже живя в Поленово, уже в этой усадьбе, они продолжали раскопки вести, и даже, посмотрите, есть кости динозавров, мамонтов, да, все, что они находили, в камне застывшие какие-то ракушки и все прочее. Это тоже там все хранится. Так что это очень интересные исследования, которые они вели буквально всей семьей. А в картинах то, что я вам говорила, да, и вот эта вот любовь к археологии тоже вылилась. Вот посмотрите, пожалуйста, сюда и вот сюда знаменитая его картина, да, «Христос и грешница». Вот реальные, абсолютно реальные фотографии Палестины из Иерусалима, да, вот которые вот сюда перенесены. То есть это все очень важно для него было, видеть своими глазами, восстановить на картине так, чтобы мы поверили, что это действительно правда, это настоящее место. Чаще всего так и бывает. Но мало того, в их семье был еще один очень интересный персонаж, который во многом повлиял на Василия Дмитриевича, еще маленького совсем. Это его бабулечка. Бабушка у него была замечательная. Это, кстати, вот Крамской, например, нарисовал портрет бабушки Поленова, Веры Николаевны Воейковой. Она очень непростая бабулечка. Это она выглядит сейчас, да, так просто, уже в чепчике и все такое. Нет, ничего подобного. Кстати, отходя чуть-чуть в сторону, сегодняшний руководитель Поленовской усадьбы, праправнучка Василия Дмитриевича, крайне похожа на свою прапрапрапрабабку. Посмотрите, я специальную фотографию взяла. Похожа? Серьезно, мне кажется, что прям вот одно лицо, честно, очень здорово. Но мы с ней еще познакомимся попозже. Кто же была такая Наталья Военкова? Наталья Вера Николаевна. Она была дочерью знаменитейшего русского архитектора. Все правильно, господина Львова. Николай Львов, вот видите, даже работы Левицкого портрет есть Николая Львова. Уникальный архитектор. Про Поленова можно сразу все понять, да, у него и к архитектуре очень хорошая склонность, мы тоже об этом поговорим, Поленове архитекторе, но вот тоже все понятно откуда, все заложено в детстве. Так вот, мне очень нравится, у Николая Львова, у него был проект умного дома 18 века. Нет, серьезно, просто smart home. Почему? Потому что вот эта усадьба, Знаменская райок под Торжком, она была сделана им по уникальной технологии. Он придумал такой кондиционер, вот в нашем понимании кондиционер первый, такого еще не было, который через печку, значит, отапливал всю усадьбу, там была сложная система труб, и мало того, он даже встроил, представьте себе, в эту печку специальный отсек для розовой водички, чтобы пахло везде ароматно. Это никакие вам, знаете, туалетные пшикалки, ничего такого не было, да? Вот кто придумал все это, понимаете? Предок Поленова. Но, к сожалению, он рано умер, и его дочь осталась в буквальном смысле сиротой. Бабушка Поленова осталась сиротой. И как вы думаете, кто ее взял к себе на воспитание? Не менее великий человек своего времени, Гаврила Державин, про которого, помните, Пушкин сказал: «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Да? Вот посмотрите, пожалуйста. И поэтому она воспитывалась в семье Державина, человека, потрясающего писателя. А там сколько тоже у него заслуг и регалий, там просто ни в сказке сказать, ни пером описать. И вот у своей бабулечки Поленов все детство практически проводил на севере, на русском севере, в Волонецкой губернии. Вот, кстати, как он ее изображал. Это их усадьба в Волонецкой губернии, усадьба Имочинцы. И, кстати говоря, эта усадьба построена была его отцом. Когда его отца, после этих всех Турции, Греции, Египтов и всего прочего, перевели работать судьей по делам крестьян, вот как раз туда, в Волонецкую губернию. И вы впоследствии поймете тоже, потому что у Поленова будет вот эта вот тяга к защите прав людей все время, постоянно. Так что это тоже все у него от отца оттуда. Или вот смотрите, например, как Поленов рисует те места, в которых он вырос. В Волонецке он закончит, не в Волонецке, в Петрозаводске, это рядышком, да, все. Он закончит там даже гимназию, то есть даже, можно сказать, школу закончит там. Оттуда на выставке из вот этих мест, где он провел детство, есть еще и картина «Закат», она будет тоже на выставке. Сможете ее рассмотреть, очень красивая. Вот эта замечательная картина «Переправа через реку Аять». Ой, Аять, нет, Аять, правильно говорю. «Северная изба». Вот там, в Волонецкой губернии, его бабушка, воспитанная, да, мы помним, Державиным, начнет приучать к русскому быкту традиционному, но не только. Еще на русском севере очень сильны так называемые былины. Вообще-то это старины их раньше называли. Но былины от какого слова? Быль, а значит, это было. Былины – это уникальные, это не сказки. Это совмещение фантазии народа, так, как они видят историю. И вот бабушка его читала ему не только сказки, но и знакомила его со сказителями, которые ей пересказывали это все. Это так интересно. Он увлекается народным творчеством. Он увлекается тем, что собирает народные изделия, быта и так далее. И вот это все воплощено опять же в его замечательной усадьбе, куда стоит поехать, чтобы это хотя бы посмотреть. Вот если вы посмотрите под потолком, все из русских деревень привезено. Здесь всякие артефакты, что сейчас считается просто музейным раритетом, да, это все любовь, которую привела к русскому быту, к русскому народу, к русским сказаниям. Вот это вот северная замечательная бабушка Вера Николаевна. Да, есть еще зимний вид, очень красивый. Что сейчас там? Усадьба разрушена до основания. Сейчас в Имоченцах нет вообще усадьбы, которая была Поленовым принадлежала, совсем. Но художник Юрий Грецко, который... Грецкий, я видела просто интервью с ним, оно есть в интернете, можно посмотреть. Так вот, представьте себе, он сам поехал, художник, туда вообще, просто в никуда, там ничего нету сейчас, на Акулью этой скале ничего не существует. И вот он поехал туда и буквально своими руками срубил церквушку. И эта церковь потихоньку привлекла людей из деревни близлежащей, да? Постепенно разработан был проект памятника Поленову. Сейчас уже планируют восстановить усадьбу и сделать музей, чтобы привлекать людей туда, чтобы люди сюда приезжали. Так что вот видите, как сегодня это все воспоминание о Поленове, конечно же, живо. Хочу продолжить. И именно его бабушка наняла для него и для его сестры Елены, которая тоже была художницей, как вы помните, для маленьких еще совсем школьников, наняла учителя. Совсем юного учителя, который тогда учился в Академии художеств, а впоследствии станет самым выдающимся преподавателем этой Академии художеств. Звали его Павел Петрович Чистяков, знаменитый абсолютно, не сколько художник, сколько действительно учитель. Причем в интернете существует такой фанпик. Знаете, что это такое? Кто знает, что такое фанпик? Да ладно, ну это такие фантазийные истории, которые люди сочиняют про персонажей. А если бы, и дальше какая-то просто фантазийная история. Ну, считайте анекдот. Так вот, там ходит такой вот анекдот про Чистякова. Я была удивлена, что люди вообще по русскому искусству, а не только по каким-то комиксам или сериалам, вот пишут эти фанпики. Так вот, фанпик такой. Какой-то ученый якобы придумал лекарство, капли, которые оживляют... то, что на картине. Или того, кто на картине. И вот он, значит, решил, капель мало, оживить я могу только одного человека из прошлого, а только одного художника. Кого оживить? И вот он приходит, значит, в Третьяковскую галерею с этими капельками, маленькую частичку капнул сначала на картину, там, по-моему, я не помню, ну с кем, с Суриковым, допустим. Тот ему говорит, тот вылазит из картины, значит, да, говорит, я бы предпочел И все, действие лекарства заканчивается, он обратно в картину залазит, да? Он бежит к Репину, значит, оживляет Илью Ефимыча, тот ему говорит, «Чи-чи», он сказал, да? Да он же про Чистякова говорил. «Лучшего вы не найдете, вот если уж кого-то и оживлять, то его, потому что он сможет научить огромное количество великих художников». То есть вот, как бы, такая идея в этом анекдоте, который в интернете ходит, но... Очень мне понравилось, очень интересное. Но посмотрите, как он сам рисовал. Это же так интересно, чему он мог научить Поленова юного. А вот чему. Абсолютный мунк какой-то, или я не знаю, ну что-то абсолютно не русское, итальянское, может быть, да, в этих картинах. Дальше. Народные сюжеты, да? Вот, пожалуйста, это то, чему и учил Поленова его сестру, да, Чистяков, совсем еще тоже юный студент. Там же, в Волонецкой губернии, в Петрозаводске, есть, конечно же, на гимназии надпись о том, что здесь учился великий Поленов и так далее. Ну, а Поленов продолжит свое обучение, но только уже, естественно, не в Петрозаводске, что там делать, а он едет в столицу, в Санкт-Петербург. Тогда Санкт-Петербург был столицей, как мы помним. И вот Поленов, смотрите, Физик, математик, юрист, это еще не все. Строитель, архитектор, боже мой, я могу долго перечислять. И защитник прав человека. Очень интересные он писал статьи, мы об этом поговорим. Это все об образованиях Василия Дмитриевича. Как я уже говорила, вместе со своим братом он поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, физик-математик и художник, да, где вообще не близко совсем. Дальше он параллельно поступил учиться в художественную академию, представьте себе, параллельно, да, и плюс к этому еще и, ну давайте послушаем не мои скудные слова, а слова друга Поленова Илью Ефимовича Репина, с которым они вместе поступили как раз учиться в художественную академию. Так вот, Репин, конечно, завидуя, сказал, кроме того, он был студентом по юридическому факультету в университете и не прекращал своих занятий там, писал диссертацию и создавал экзамены. Этого периода его картина «Право первой ночи» есть плод его юридических изучений. То есть представьте себе, какой у него был мозг, что значит физмат, плюс еще значит юридический, плюс параллельно Академия художеств, и там в Академии художеств он рисовал то, что он изучал на юридическом. Ну, это же просто взрыв мозга, да? Потрясающе. Кстати, давайте посмотрим эту картину. Вот она, «Право господина». Вы знаете, да, о чем идет речь? Так было и в Европе в средневековой. Остались из Испании записки о том, что там один граф пишет, что да, каждый богатый вассал, тот, кто владеет, да, крестьянами, имеет право невесту, значит, да, которая готовится к свадьбе, пригласить сначала к себе в опочивальню, а потом уже мужу отдать. И в России это тоже было. Причем Поленов, даже у него сохранились цитаты, он там пишет, да помещики до сих пор творят такое, и никто их за это не наказывает. Так что это очень актуальная картина, несмотря на то, что здесь изображено якобы средневековье. Да? Он говорит о том, что в России-то до сих пор это средневековье никуда не делось. Мало того, там в Академии художеств он начинает отстаивать и возмущаться несоблюдением прав женщин. Вот оно, правовое у него воспитание. Недавно, пишет Поленов, у нас в Академии художеств произошло изгнание учащихся в ней женщин, после чего им всемилостивейше дозволено поступать, но не иначе, как по свидетельству от полиции о благонравном поведении. Какая разница? До сих пор полицейские свидетельства требовались в публичных домах и в Академии-то зачем, спрашивает Поленов. Это не ясно. Ах, что за холопское царство? Холопы прислуживают и выслуживаются перед хамами. Постойте, милостивые государи, ваши дни сочтены, вы не будете забыты при расчете. Поленов пишет вот так, прямо возмущенно, да? Вот он, правозащитник, вот он, человек, который в своих картинах бунтует, да, против несоблюдения прав человека. Но Поленов революционер, на самом деле у него не совсем прям так супер революционные взгляды, как, например, у Репина. Он не ходил смотреть Репин, я помню, что когда там казнили революционеров, он пошел на кладбище смотреть с другом. И их полиция захомутала, говорит, а что вы туда ходили? А вы сочувствуете? И Академии пришлось писать письмо, что нет-нет, это наши ребята, они просто рисовать ходили, они не при делах вообще, да? У Поленова такого не было, вы помните, он интеллигент и аристократ, да? Но вместе с тем, как у революционера, у него было три правила. Три правила Поленова-революционера. Итак, первое. Я никогда не был ни нигилистом, ни анархистом. Я всегда был противником всякого разрушения и цинизма. Я всегда стоял за соседание и устройство. Ненавидел? Да, и теперь ненавижу динамит, смертную казнь, произвол. И это главная сила современной России. Вот ничего вам не напоминает, ребят? Вот честно, изменилось что-то? Второе правило, второй лозунг. Осторожность – вещь хорошая. Даже необходимая, но если ее доводить до крайности, то она с успехом может превратиться в большую трусость. Она может сделаться ширмой, за которой весьма удобно прятаться в минуту, когда следует действовать. Опять же, ну так актуально, что хоть сейчас вот на Пушкинскую выходи с этим лозунгом, понимаете? И ничего не изменится, все абсолютно будет актуально, как в наши дни. Третье правило. Освобождение брака из-под иго попов. Смотрите, как что заговорил, да? Никаких венчаний зачем? Можно обычный брак, почему нет? То есть это современное очень в его... сейчас я расскажу, в его 60-х годах как раз, когда это все было. Уничтожение ехидного ядь. То есть язык нужно менять, все, что сделают впоследствии революционеры. Даже перенесение числа на западный календарь есть хорошая примета. Вот среди интеллигенции того времени вот эти разговоры, эти мысли вовсю ходят, понимаете? Честно говоря, с 1860 года и вот этих революционных настроений и до сегодняшнего дня у нас сейчас опять этот виток пошел. Заново просто пошел расходиться, честно говоря. Ну, правда. Потому что в картине, помните, у Репина называется «Крестный ход в Курской губернии». Все идут в крестный ход. Нарядные, красивые, нищие, все идут. А зачем они идут? И ты смотришь туда, где под стеклом должна быть икона, а там ничего нет. Вот это как раз то, о чем здесь и Поленов говорит. Да, а куда идем-то мы? Ну, разрядимся, ну, нарядимся, а бог это потеряли, ядь устарела, ну и так далее. Вот это революционное настроение 1860-х годов, в которых и Поленов тоже, ну, хоть на словах, хоть в картинах, но поучаствовал все-таки. Ну, а дальше первая поездка Поленова за границу, и это вам не просто так. Ему очень повезло. В первый раз, когда он едет в Париж, он попадает на одну из самых легендарных всемирных выставок в Париже. Сейчас мы о ней поговорим, но вот посмотрите, как ее изобразил знаменитый импрессионист Эдуард Мане. Вид на всемирную выставку 1867 года. То есть в картинах ее изображали, но это еще не все. Она была грандиозной. Вот так выглядел шуточный плакат, который рекламировал эту выставку. Видите, от человекообразных обезьян и истуканов из других стран до новейших пушек и традиционных турецких бань вон там в углу. Все было на этой выставке. Абсолютно все, что в это время было модно, открыто или интересно людям. Это, знаете, это такой интернет, но просто который можно пощупать. Ну, не было же, да, интернета. Нельзя было загуглить и посмотреть, что сейчас новенького происходит. Вот оно происходило в Париже раз в год на всемирных выставках. И наш Поленов попадает в потрясающую компанию. Просто в невероятную. Я не знаю, у меня, когда я это читала, у меня просто был взрыв мозга, традиционный мой, любимый. Надеюсь, у вас тоже что-нибудь такое произойдет. 9 миллионов человек посетило эту выставку. И среди них я буду просто называть Александра II, на которого во время выставки было совершено покушение. Дмитрий Менделеев, который на этой выставке был управляющим русского отделения. То есть все страны были представлены, Россия тоже была представлена. Причем Менделеев, знаете, чем развлекал публику на всемирной выставке? Он держал в руках уран светящийся. Тогда считали, что это металл, и ничего не будет, да? Он держал, смотрите, как светится, прикольно, да? Вот, хотите подержать? Владимир Стасов, знаменитый музыкальный критик, друг Репина и человек, который будет критиковать всех, в том числе и Поленова тоже. Жакомо Россини, Джузеппе Верди, Камиль Сен-Санс. Первые два были руководителями конкурса музыкального, который тогда, собственно, был на этой выставке. Ну, а Камиль Сен-Санс выиграл этот конкурс. Эмиль Золя, он напишет об этой выставке в одном из своих романов, «Витор Гюго». Это еще не все. Из Америки приехал Марк Твен на эту выставку и тоже о ней писал воспоминания. Жюль Верн после этой выставки написал «20 лье под водой». Так его поразило современные технологии, которые там были представлены. Ханс Христиан Андерсен в сказке написал о всемирной выставке. Сказал, вот теперь я вижу эту сказку воплоти. Вот это вот чудо. Все чудесное, все потрясающее. Винсент Ван Гог на этой выставке увидел в японский павильон и влюбился в японское искусство. И впоследствии мы увидим эти красивые цветочки на его замечательных работах. Эдуард Мане, конечно же, скандально известный художник. Клод Мане, ну куда же без него-то? И он там тоже был. И он был фанатом Японии огромным, которая была представлена на этой выставке. Густав Эйфель сделал не только Эйфелеву башню, это еще не для этой выставки, попозже он сделает, но для этой выставки он сделал потрясающий стеклянный павильон, равных которому не было во всем мире. Его называли павильоном стаканов, ну, потому что он весь из стекла был сделан. Его, к сожалению, разобрали, но долгое время он существовал, вот так он выглядел. Ну, в общем, вы понимаете, если бы в то время у Поленова были социальные сети, Facebook, ВКонтакте или Инстаграм, он бы задфрендился просто со всем миром. И вот это была бы соцсеть. представляете их переписку? Я в полном восторге. Вот, пожалуйста, японский павильон, турецкие бани были представлены, Египет, конечно, тоже был представлен, потому что раскопки, как я уже говорила, актуальны в это время. Римские катакомбы, раскопанные в эти времена, тоже были представлены фотографиями и картинами, а также находками из римских катакомб и так далее. Но самым популярным на этой выставке было, знаете что? Погордимся чуть-чуть собой. Русские рестораны. Особенно русский ресторан «Авдотья», где в кокошниках ходили барышни, подносили водку, все радовались, счастливы были. А еще очень нравились им половые, это официантов так называли, вот эти вот, которые бегали с подносиками. Поэтому самым популярным был хитом как раз этот. Но Поленов там не отдыхал и не просто френдился, да, со всем миром. Он, друзья мои, привез оттуда кандидатскую диссертацию. Вот наш человек, да? Называлась она так: «О значении искусства и его применении к ремеслу и мерах, принимаемых отдельными государствами для поднятия ремесла, внося его в художественный элемент». Да это же защита памятников. Просто-напросто, вот оно, пожалуйста, все, чем занимаются сегодня огромное количество людей. Потому что он увидел, как относится к древности, да, в разных странах. Ему захотелось тоже написать об этом, призвать к тому, чтобы и русское наследие все защищалось. И в том, что он в деревнях искал. Ну, а тем временем он на последних курсах Академии художеств и... Они вместе с Репиным выходят в финал, если можно так сказать, в финал конкурса. Им предоставляется возможность, как и другим художникам, написать работу на один и тот же сюжет. И кто лучше напишет, тому золотая медаль. Первой или второй степени. Что она дает, чуть позже расскажу. Так вот, посмотрите, пожалуйста. Вверху интерпретация библейской легенды о Иисусе Христе, которая оживляет дочь царя Иаира. «По кому плачете?» Помните вот там вот эту замечательную фразу оттуда из Евангелия? «По кому плачете?» Они говорят: «Ну вот у нас дочь умерла, ты что, не видишь?» Он говорит: «Так ведь она жива». И а девушка встает, да? А вот это интерпретация Репина, да? А Репин, кто думает, выиграл? Выиграли оба, но Репин выиграл, как ты вот видишь, тоже поставил 5 баллов ему, все-таки лайк первый. Они оба получили золотые медали, но Репин получил первую степень медали, а Поленов получил второй степени медали. И мама Поленова в письме писала: «Мы очень рады, что Поленов, значит, что Васечка не получил первую степень, а то возгордился бы еще». И потом, видим мы, пишет мама Поленова ему в письме, что есть еще недоработки в твоей работе. Вот свет еще не так падает, у Репина все-таки лучше. То есть представьте себе. Но еще дело не в этом было. Дело в том, что когда Репин писал эту картину, у него была живая эмоция, которую он в нее вложил. А именно, он представил себе недавно умершую сестру свою. И поэтому у него картина такая живая. Он заставлял своего брата Васю, который учился в консерватории в Московской, играть ему лунную сонату Бетховена. И вот погружался в это состояние. Вы видите, это важно, вот это погружение. У Поленова это начнется гораздо позже, когда вот у него будут эти несчастные моменты в жизни. А пока все хорошо и радужно. Но оба они написали эту картину под впечатлением, конечно, вот этой картины. Причем, посмотрите, у Репина даже Христос в этом же абсолютном хитоне, да, в этом же одежде, как и у Иванова, вот видите. Ну, то есть, вот эта картина впервые показала Христа не на первом плане, а впервые показала его не как святого, а как обычного человека. Что и Репину, что и Поленову было просто невероятно, им очень понравилось это, поэтому, конечно, они взялись работать над этими замечательными вещами. Так вот, после этого золотая медаль дает тебе право 6 лет на халяву жить в Европе. Что ты должен делать в ответ? А просто рисовать и отправлять красивые работы на одобрение академии. Все. Но это замечательное время, которым стоит пользоваться. И Репин им не воспользовался, и Поленов не полностью. Всего по 3 года они провели за границей. Но зато отъездили по полной. И Италия, и Франция, и Германия объехали буквально весь мир. И везде побывали. Ну, в Европе, извините, не весь мир, конечно. Вот такая у них была компашка веселая этих пенсионеров. Я была на выставке, когда на ее открытии, это было очень смешно. 2 женщины разговаривали около надписи про пенсионеров, как раз про пенсионера Поленова. Они говорят: «Че пенсионер-то, ему 28 лет, какой пенсионер?» И я говорю: «Да это же не об этом. Пенсион, в смысле, ему давали деньги, ну, пенсию на то, чтобы он там жил безбедный и так далее». Они прям всерьез полно говорили: «Че, какой пенсионер 28 лет?» Вот, ну, в общем, вы можете здесь вполне себе всех найти. Поленова нашли? Да вон же он, посмотрите, какой серьезный. Все веселые, с женами. Репин женился рано, повез жену за границу. Антокольский, все-все-все, а он один. Видите, какой? Еще и серьезный такой. И все над ним посмеивались. Называли его Базиль. Ну, прозвище у него было такое. Или Дон Базилио. Вот так вот и обзывали. Поленов Дон Базилио. Бе-бе-бе. Да, мы говорили про него, остались воспоминания, что он даже апельсин чистит, как принц. Мол, ну такой весь такой, да? Что Поленов на это мог сказать? Да ничего. Ну, слышал, улыбался, вот и все. Да. Посмотрите, какие замечательные виды из окна того самого дома, где он встречался с огромным количеством художников из России и меценатов, и разных великих людей, с которыми мы сейчас познакомимся. Он видел, вот, например, в Риме. Рим, кстати, ему не нравился. Он считал, что такой старый город, уже умерший, он говорит, неживой какой-то. Почему-то Поленову не нравился Рим. Ну вот, посмотрите, это вид из окна. А вот сам Поленов того времени. Вот что он говорит. В Риме познакомился с мамонтовыми, теми самыми знаменитыми, чья дочь с персиками вообще, по-моему, засветилась абсолютно во всех мемах в интернете. Очень простые и симпатичные люди. Простые. Владельцы такого огромного состояния, что могли построить и театр, и заводы, и до сих пор, по-моему, стоят от них заводы по всей России. Так вот, простые люди, говорит, симпатичные, замечательные. Давайте с ними тоже познакомимся, с этими простыми людьми. Вот как раз сам Иванович и Елизавета Григорьевна, его замечательная жена. Но это не вся компания. Был скульптор Антокольский, который всегда подшучивал, его называли Мордух. Ну, прозвище у него было такое. У Поленова Базиль, а у этого Мордух. Конечно же, Репин. Веселый Репин с молодой женой. Они тоже там все были в этой тусовке. Адриан Викторович Прахов, который впоследствии будет ездить вместе с Поленовым по Палестине. В общем, интересный такой персонаж. И его жена замечательная. Здесь она нарисована, ну, не видно, но она вот в положении как раз. Поэтому у нее такой хитрый взгляд. Она была очень интересной девушкой. А еще там Поленов впервые влюбляется. Вот в эту девушку, портретов которой не сохранилось. Звали ее Маруся Боленская. Вот Праховы, вот которых я последних вам показывала, у них просто гостили эти сестры, сестры Боленские. У них там была страшная ситуация какая-то. Их мать сбежала от какого-то мужа в Париже. И, в общем, детей оставила. Он их увез в Россию. Всех увез, а Марусю оставил. Ну, в общем, она спряталась там чуть не в шкафу. В общем, какие-то жуткая Санта-Барбара какая-то там происходила за границей. И вот Маруся, значит, была в этой же компании вся. Но она была очень умной девушкой, очень скромной. Все, что нравилось Поленову. Ее сестра тоже, которая сбежала, да, она была, курила, говорила матом. Она такая была прям вся, хе-хей, эмансипированная дамочка. А это на контрасте было абсолютно другое, и Поленов просто втюрился по уши в нее. Она мечтала стать певицей, но когда была эпидемия кори, она присматривала за детьми мамонтовых, за маленькими детьми их. Заболела и буквально в 3 дня слегла, потому что врач не определил болезнь, сделал ей еще прививку от оспы на всякий случай. Ну, естественно, столько прививок разом она не смогла пережить. И это памятник на могиле в Италии, который сделал как раз Марк Антокольский, который был в этой же компании. Поленов очень сильно переживал. И его переживания вылились вот в поистине живую картину, несмотря на то, что на ней изображен как бы больной человек, уже при смерти человек. Он пытался изобразить именно ее. Вот смотрите, да, не получилось у него, как у Репина, например, воплотить вот свою боль какую-то, потому что у него не было просто этого опыта негативного в академической работе, да, когда он выпускную свою работу писал «Воскрешение дочери Аира», а здесь получилось. А здесь очень темная картина, она сама по себе темная, вы пойдете на выставку, вы рассмотрите ее ближе, но она и там будет темной, такой вот темный. Больная называется картина. Здесь он как раз изобразил ее, и сохранились замечательные воспоминания, которые так вот иллюстрируют, я бы сказала, эту картину. Она лежала вся в белом, с распущенными волосами, с улыбкой на лице. Мы осыпали ее цветами всю, сами положили в гроб и вечером отнесли в Тестаччо, где и поставили в часовню. Мы все каждый день ездили туда, возили цветы, а цветов в это время масса. Это был конец марта. Вот так вспоминает Елизавета Мамонтова, жена Саввы Мамонтова, да, об этой утрате. Поленов так страшно переживал, что не мог очень долго от этого отойти. Мама его тоже за него переживала и даже писала ему в письме: «Приезжай к нам, голубчик дорогой. В родной семье ты найдешь отраду. Нам грустно, что никто из нас не может доставить тебе истинного утешения. Утраты подобные твоей не утешаются словами. Мы надеемся, время облегчит твою рану». Вот настолько его поддерживала семья. Понимаете, да, вот как у них было все это внутри трогательно. Это просто невероятно. И он продолжает работать. Продолжает работать и ездить, и смотреть мастеров начинает, потому что нужно, конечно же, выйти из этого состояния, все-таки он ехал туда учиться, да. И вот представьте себе, у Поленова было два любимых художника, я сейчас вас тоже с ним познакомлю, чтобы вы больше понимали, почему он рисует такие картины. Первый — это Паоло Веронезе, замечательный, вот у него помимо таких картин есть абсолютно импрессионистические картины, да-да, 16 век, импрессионизм. К сожалению, плохо видно, да, но вот можно издалека присмотреться. Это абсолютно предтеча того, что будут делать художники в Париже в 19 веке. И второй художник, у которого многое возьмет Поленов, это Мариано Фортуни. Вот посмотрите, абсолютно тоже импрессионизм. Такое вполне мог нарисовать Клод Моне, да. Сюжеты библейские, и посмотрите стиль. Мы потом, когда начнем с вами смотреть библейские сюжеты Поленова, вы скажете: да что ж, вообще похоже. То есть понятно, что он с него брал. Но и сюжеты такие тоже будут у Поленова. Мы их тоже с вами увидим. Европа, архитектура, два персонажа. Все просто. Например, вот еще раз на эту картину обратили внимание? Посмотрите. Ну, например, да? Ведь похожи стили, да, он пытается работать над этим. Так, например, он рисует арест гугенотки графини де Термон. Это уникальная картина, на самом деле она в Русском музее находится, она есть на выставке, можно посмотреть, сейчас ее будет, когда пойдете. И о чем это речь? Гугенотка – это девушка, которая замужем за гугенотом, соответственно, она вдова уже, ее мужа уже убили, и она понимает, ее ждет та же участь. Раньше просто были гугеноты и католики. Ну, немножко у них по-разному проходили службы, верования были разные. И гугенотов преследовали за то, что они верили в Бога не так, как другие. И просто-напросто казнили, а в обществе это вот считалось очень таким, ну, серьезным, да, тем более, что она графиня, а графиня может быть только католичкой, никакой не гугеноткой, ни в коем случае. И вот она знает, что ее не казнят, что она 25 лет, оставшуюся свою жизнь, это абсолютно реальный персонаж, проведет в заточении. В тюрьме. Молодая девушка, красивая. Посмотрите, как она опирается на эту холодную стену. И холодные стены эти, они тоже отражают вот это вот ее состояние, да, вот это вот каменное, никуда не пойти, вокруг стража, как и эти стены вокруг нее. И этой рукой дрожащей она опирается, буквально чуть-чуть, и эта рука соскользнет, и да, она пойдет, вот всю жизнь проведет в тюрьме. Это очень такая эмоциональная работа, несмотря на то, что нам кажется, ну, простая, ну, какая-то тетка в черном, да и все, да. За эту работу Поленов получает звание академика. Он отправляет эту работу в академию как отчет, и вот, видите, ему дают такое высокое звание. Помимо этой работы, историческую на выставке еще представляет вот эта вот картина, называется «Цезарская собава». «Цезарская» от «Цезарь». Царь, да, римский царь жестокий, который вот таким образом расправляется с теми, кто ему не нравится, или ему просто хочется позабавиться. Просто такой у него, понимаете, вот фан. И тигр вдалеке, и эта испуганная девушка не так страшны на этой картине. Вот вы пойдете в музей, найдите окровавленную руку, хорошо? Договорились? И вот тогда вы поймете, что страшно, что до этого кого-то уже съели, что это все очень неприятно. Я вам даже здесь показывать не буду. Пойдите прямо на выставке найдите. Это очень впечатляет. Но тут же он работает и в стиле импрессионистов. Конечно, все русские художники выращены академией, выращены правилами, как надо рисовать и так далее, и так далее. Они все приезжают на Запад, и что они видят? Они в полном восторге. Там совсем все другое. Там все вот так вот. Вот нарисовано мазками широкими. Это замечательная импрессионистическая живопись, импрессио, да, впечатление всего лишь. И они начинают срочно, как Поленов пишет, учиться заново. То есть в Париже приходится учиться заново буквально всем. И Репину, и Поленову, и всем тем, кто туда попадает. Один сюжет про блудного сына, вот выполненный именно такими мазками, видите, как раз в стиле импрессионизма. Или вот эта картина. В Англии был такой художник Тернер, и вот как раз это очень похоже на него. Можете прямо в интернете забить и посмотреть, как похожи его картины с картинами Поленова. Но Поленову тяжело. Все-таки он все это переживает до сих пор. И Репин решает, что его нужно вытащить из Парижа. И он ему пишет письмо, вот такое, да. «Варвар ты, варвар! Злодей ты, злодей!» — пишет он Поленову. «До сих пор тиранишь себя в одухотелом Париже. Как не стыдно! У нас тут благодать! Приезжай! Где это у нас тут?» А это, между прочим, на севере Франции, в Нормандии, в замечательном местечке Вёль и Этрета. Если кто там был, я понимаю, вы это уже не забудете. Это моя мечта – побывать в Этрета, в садах. И вот Поленов приезжает туда и находит себя. Благодаря, да, вот этому приглашению Репина, радушному. Он начинает рисовать пейзаж, но с какими-то такими милыми чертами, что ты не понимаешь, почему, но тебя это притягивает. Впоследствии это будет названо интимным пейзажем, потому что ты к нему что-то чувствуешь, к этому пейзажу. Не просто поля, бескрайние, ты так смотришь, ну, бескрайние поля и что? А вот что ты начинаешь чувствовать к нему. Или вот, например, пруд в Вёле. Вот вроде все просто, но ты как будто там оказываешься, в этом пруду, под соснами, да, вдалеке какой-то домик, подглядываешь зачем-то. Вот это ощущение, что ты один на один в этом пейзаже. Или вот, посмотрите, какая прекрасная мельница в Нормандии, да, тоже он рисует. Ну, просто замечательная. Тоже оттуда картина. Белый свет, мы прям чувствуем жару, да, вот, ну, здорово, он здорово это все рисует. Осенний вот такой замечательный пейзаж, тоже из Нормандии. Много-много других будет на выставке, я думаю, что вы их сами посмотрите. А дальше он приходит к идее, что вот это-то его наконец-то. И он пишет в своих воспоминаниях. «Пользу командировка мне принесла во многих отношениях, но главное в том, что все до сих пор, что я делал, не то. Все это надо бросить и начать заново. А тут я перепробовал все роды живописи. Я пришел к заключению, что мой талант ближе всего к пейзажному бытовому жанру. Этим и займусь», — решает Поленов. При этом утверждая, что все жанры хороши, если ты хороший художник вообще-то, да? Поэтому вот, собственно, так и получается. Именно здесь, в Нормандии, он приходит к себе самому, находит себя, что-то, конечно, очень важно. Но, как говорит сам Поленов, как Европа не хороша, а Россия в деревне мне милей в 100 000 раз. А кроме того, прямо подло жить в Европе, когда в России надо работать. Особенно, если здоровье не гонит вон. Ну, как вы знаете, всегда в России единственным лекарством было «поезжайте в Швейцарию лечиться на воду» или в Баден-Баден. Да, вот это постоянная история у русской интеллигенции поехать куда-нибудь лечиться. В России никак с этим вообще было, видимо, совсем тяжело. Но как только он приезжает в Россию, долг аристократа вынуждает его ехать на военную службу. Войны идут, как это я буду сидеть в стороне? Представляете, какое воспитание? Вот этими вот веками уже выращенные поколения военных обязательно, госслужащих и так далее. И вот Поленов военный и военный корреспондент. Остались его зарисовки. К сожалению, в интернете их очень трудно найти, потому что это все из архивов. Но на выставке вы увидите их. Тоже подошла на выставке, и там две девушки рассматривали. И говорю, что так мелко-то нарисовал? Ну ничего ж не видно. Ну какой-то вообще не Полен. Что это такое вообще? Какие-то солдаты, ничего не понятно. А он зарисовывает каждую деталь. Потому что вы понимаете, да, что делают шпионы-то? Вот как раз это и делают. Все зарисовывают в деталях, отправляют в штаб. А в штабе уже, ага, понятно, да. Вот, пожалуйста, делал такие зарисовки. Он был на сербско-черногорской войне, участвовал в ней, получил много наград, в том числе сербскую медаль за храбрость, вот она здесь представлена, сербский золотой орден, Таковский крест, свидетельство о храбрости за участие в реальных боях, то он еще и воевал, представляете себе. Потом одной девушке в письме он будет писать о своей храбрости и о множестве солдат, которые умирали на его глазах, то есть вот у него все это было в жизни, все эти впечатления. Мало того, когда он поехал на русско-турецкую войну, помните, да? Помните, его отец был на русско-турецкой войне на той, на еще первой, 28-го года 1800, а этот поехал на турецкую войну конца 19 века, русско-турецкую. И он поехал уже как корреспондент, и для журнала «Пчела» он прямо делал зарисовки, ну, такие иллюстрации для журнала. Просто-напросто вот был корреспондентом, но не фото. После этого, уже вернувшись с наградами, уже, так сказать, отдав долг родине, он переезжает не в Петербург, а в Москву. Он считает, что в Москве нравы более живые, чем в Петербурге. В Петербурге, по его мнению, все очень закостенело. А для него, как для человека с такими революционными взглядами, это вообще абсолютно невозможно. Селится он недалеко, на Арбате. Этот дом до сих пор сохранился. Он состоит из трех частей. Вот видите, одноэтажный дом и два таких повыше. Все эти дома принадлежали церкви. То есть это были доходные дома, гостиницы, как мы сейчас говорим, да, которые принадлежали церкви. И все деньги оттуда уходили как раз этой замечательной церкви на Песках Преображенской церкви, которая, Спас Преображение, до сих пор стоит на Арбате. На Старом Арбате можно туда прогуляться, сходить и посмотреть, где жил Поленов. Так вот, что там он нарисовал? Да вот эту знаменитую картину. Случайно. Это случайность была, понимаете? Он сам рассказывал так. Его спрашивали, как вы нарисовали эту замечательную картину, которую все знают? И вообще, Поленов равно московский дворик. Больше мы и картин-то как будто не знаем у него. Так вот, он говорил, я ходил искать квартиру, увидал записку. Записку, ну, это вот, знаете, клеят записки, отрываешь такие. Сдаем квартиру, сниму квартиру. Неужели у вас на домах не висит? Наверняка, да? Конечно. Вот, он такую же записку нашел. Зашел посмотреть, даже не снять еще. И прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал. То есть сделал набросок тут же. Хозяйка ему там рассказывает, он, допустим. Да, я понял, сейчас. А потом зарисовал. И вот так получился первый московский дворик. Обратите внимание, кроме куриц, на нем живых персонажей нет. Куриц нашли? Все, а больше никого нет, как вы видите. Но мы знаем со школы другой московский дворик. Более живой. Вот такой московский дворик. И на выставке очень прикольно сделали. С одной стороны повесили московский дворик без никто, как я говорю, да? А когда ты обходишь стену, там как раз с персонажами. Это очень здорово сравнивать. «Найди 8 отличий» называется. И здесь уже и орущий младенец, и мальчишки играющие, и голуби, и дама, и другие персонажи, которые, конечно же, картину оживляют. Поскольку нарисовал он ее просто так, невзначай, но очень хотел выставиться вместе с художниками-передвижниками, руководил которыми Крамской. Он Крамскому пишет записку, извиняясь за эту картину. Представляете? Поленов извиняется за картину «Московский дворик». Ужас! Пишет, к сожалению, я не имел времени сделать более значительные вещи, а мне хотелось выступить на передвижной выставке с чем-нибудь порядочным. Надеюсь, в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя изображает дворик в Москве в начале лета. Все. То есть он еще и оправдывается, понимаете? Мол, извините, в следующий раз что-нибудь получше нарисую. Но картина, как вы знаете, самая знаменитая из всех поленовских. Ее покупает Третьяков сразу же после выставки. А Мамонтов говорит Поленову следующее. «Базиль, это будет любимая картина москвичей». И надо дополнить, что Базиль сотворил не только любимую картину москвичей, но и вообще всех в России. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит то место, с которого рисовал Поленов. Прямо ракурс. Это вам подсказки, лайфхаки, чтобы вы пошли на Арбат и посмотрели, как это выглядит. Это недалеко от дома посла находится американского. Каменная слобода. И вот с того ракурса как раз, видите, здесь сейчас дом, деревья выросли большими, поэтому не так хорошо видно, но, пожалуйста, очень хорошее совмещение. Вообще история московского дворика не заканчивается на Поленове. Этот дворик дал нам Чебурашку, крокодилу Гена, и еще, знаете, я могу очень долго перечислять, каких замечательных мультяшных персонажей. Почему? Потому что в советское время в этой церкви располагался цех по изготовлению кукол «Союз мультфильма». Представляете? Так что в том самом московском дворике Поленова сделали Чебурашку, сделали крокодила Гену, Шипокляка, еще громоздье вообще наших любимых мультяшных актеров. Давайте еще раз посмотрим на московский дворик, но в нем спрятана еще одна картина Поленова знаменитая. Не знаю, найдете вы ее или нет, но я вам помогу. Абсолютно точно. Если мы обойдем вот этот вот забор с другой стороны, нам откроется вот эта знаменитая картина Поленова. Давайте еще раз. Оп! Вот он тот самый, да, дом с другой стороны просто. Это замечательная картина «Бабушкин сад» 1878 того же года. Опять же, у нас интимный пейзаж. Что это такое интимный пейзаж? Это не голая женщина, понимаете, в кустах, ничего подобного. Это когда ты можешь заглянуть кому-то во двор, посмотреть, что у них там происходит. Вот что и делает Поленов здесь. Мало того, специалисты говорят о том, что здесь заложена философская идея, литературная идея, как у Тургенева и Чехова, о преемственности поколений. О молодом поколении, которое ведет под руку старое. Да? И мало того, эти старые порядки иногда воспринимают еще всерьез, хотя должно бы жить уже своей жизнью. Вот такое вот еще есть восприятие этой картины. Но мне очень нравится, как эту картину оценил Илья Остроухов, художник, будущий даже немножко ученик Поленова, который увидит ее как раз на передвижной выставке. Вот что он скажет. И, кстати, он впервые упомянет слово «интимный пейзаж» в отношении картин Поленова. Одним из неожиданно больших праздников было появление на них, на выставках, первых интимных пейзажей Поленова. В самом конце 70-х годов меня поразило исключительно. Московский дворик, бабушкин сад, заросший пруд, у мельницы, серый день и ряд других тургеневских, да, вот видите, литературных, интимных мотивов, явились мне неожиданно. Ново, свежо, проникнуто правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящной техникой. Даже музыку какую-то в этом увидел, услышал. Мне, знаете, что было интересно всегда? Ну, я человек, который картины смотрит с точки зрения, что там интересного такого в них есть. Мне было интересно, что девушка читала бабуле только что. Что она там читала? Я приблизила. Прочитайте. Аллилуйя. Слово Божье. Слово Божье она ей читала. Бабуля готовится, понятно, уйти в мир иной, поэтому ей необходимо вспомнить, освежить в памяти и так далее. И девочка ей читает все это, естественно, перечитывает. Так что вот, я тоже думала, что это журнал, но перебрала все журналы, которые есть того времени, и журнала с названием «Слово» просто не было. Поэтому вряд ли это было слово какое-то. Я думаю, что это Божье как раз. Это мягкий знак «Е», возможно. Ну, мне так показалось. И в этот же период происходит... Что ж ты будешь делать? Вторая любовь Поленова. Вот к этой милой девушке, которую Поленов описывал как девушку с неким восточным колоритом, немножко похожую на японку ему почему-то казалось, потому что у нее глаза с поволокой, и немножко ему казалось, что это японка. Эта девушка – оперная певица. Эта девушка будет первой исполнительницей роли Татьяны в опере Татьяна Евгения Онегин Чайковского. Вот это она перед вами. Ее поэтому и рисовать все будут, и сохранилось много ее портретов. По той причине, что она вот была оперной певицей знаменитой. А снова Мария, да? И там была Маруся, и здесь Мария. Много воспоминаний вызывает она, видимо, в отношении первых чувств Поленова. Поленову 33, ей 22, и эта девушка начинает, ну, как бы мы сейчас сказали, тупо пользоваться Поленовым. Ну, правда, честно. Он признается ей в любви, он клянется ей в верности, делает все, что только вот, пожалуйста, будь со мной, а она хвостом крутит. В итоге выходит замуж за юриста. Но вот посмотрите, какие он ей письма пишет. «Да, я вас люблю беззаветно, Мария Николаевна. Да что я говорю? Я не вас люблю, я тебя люблю. Люблю тебя всей силой моей души, всей страстью моего сердца. Ты мое горе, ты моя радость, ты моя жизнь, мой свет». И это ему ничего не отвечает, как правило. Он ее водит по Третьяковкам, рассказывает ей что-то там, в общем. А она его держит как друга при себе, и не более. И, в общем, для него это становится, конечно, страшной опять трагедией и разочарованием. Причем это чувство уже осознанное, он уже понимает «люблю». Встречает, кстати, ее в поезде, представьте себе. Он ехал от сестры из Киева, от своей близняшки сестры Веры. И в поезде встретил девушку, взял у нее адресок, да, вот так познакомились. Ну, а потом оказалась она еще оперная певица. И вообще влюбился, потому что он сам был певцом неплохим, а еще и композитором приличным, да, но об этом мы тоже с вами чуть позже поговорим. Чтобы избавиться от этого безумного флера, вот до самой ее женитьбы, до ее замужества точнее, да, он все мечтал, что будет все вместе. Ну вот она вышла замуж, и он понял все, что делать. Его друзья, Мамонтов, увозят его в Абрамцево и говорит: так, все, хватит печалиться, поехали, там будет хорошо. И там в Абрамцево тоже собирается очень веселая компания. Слева, видите, молоденький совсем мальчик с усами. Это Валентин Серов, ученик Репина, знаменитый впоследствии художник, чья выставка привлекла даже Путина. Как вы помните, да, там очереди стояли, Валентин Серов. Никто не помнит? Да ладно, я даже помню, в Третьяковку очереди стояли, первый раз в очереди стояли в Третьяковку, по-моему, такие. А дальше мать Поленова, которая тоже приехала поддержать своего сына, замечательная вот эта вот художница и автор книги, да, детской про детство своих детей. Арт Антокольский, уже знакомый нам скульптор. Елизавета Мамонтова, друг семьи доктор Спира, Илья Остроухов, тот самый, который писал про московский дворик, да, Сава Мамонтов, Елена Поленова, его сестра художница, вон она улыбается, там вы видите, и еще одна дама, Наталья Якунчикова. Вот теперь все наоборот. Вот теперь не Поленов без ума, а от Поленова без ума. Но он этого старается не замечать. А она признается в любви Мамонтовой. Я свои чувства к Поленову никогда не выражаю, но оно страшно сильно, и время только сильнее его развивает. А он для меня самый близкий сердцу человек. Его образ неразлучен со мной во всех моих думах, во всех моих действиях. Представляете, как влюбилась тетка? Попала по полной вообще. Но ничего не может сказать, она же женщина, как она что скажет вообще? А Поленов нет, делает вид. Вот они там катаются, значит, на лодках. У Поленова, кстати, большая страсть к флотилиям. Он сам умел строить лодки и даже с детства это делал, поэтому рисует все это в Абрамцево, эту красоту. Вот это одна из моих любимых картин у Поленова. Просто настолько приятный интимный пейзаж, который вот хочется попасть туда. Хочется подойти к этому мальчонке и сказать, много ли ты рыбешки поймал. Нашли мальчонку-то? Да, у нас до чего ж хороша эта вот мельница старая, просто прелестно. Однажды река Воря, недалеко от Абрамцева, за которой был храм, куда ходили все молиться, разлилась. И Пасха, люди не могут туда попасть. То есть они там буквально по воде, холодно же, ну, Пасха, знаете, еще не летом все-таки, идут, да. И после этого события Мамонтов, Поленов и еще Васнецов решили во что бы то ни стало неподалеку людям построить храм, прямо в Абрамцеве, для крестьян и для всех, кто в Абрамцеве живет. И Поленов, и Васнецов сами разрабатывают чертеж храма. То есть они становятся еще и архитекторами. Вот здравствуй, Поленов, архитектор. Это не единственная его работа как архитектор, но все же. Вот его разработки. Будете в музее в Третьяковке, посмотрите, там много очень как раз его зарисовок, как он это все представлял, как он это все строил и так далее. А Репин шикарную вещь говорит про Поленова, я обожаю эту фразу, мне она очень нравится. Он говорит, ведь он архитектор, да еще какой! Еще будучи учеником Академии художеств, он некоторым архитекторам по-родственному сочинял и отрабатывал программы, и те получали медали и звания. То есть он еще и помогал по архитектуре, видите, да, решать вопросы своим собратьям-студентам. И вот впоследствии получилось замечательное абсолютно строение, храм Спаса Нерукотворного, который сейчас тоже стоит в Абрамцеве. Вы можете съездить посмотреть, каков Поленов архитектор. Васнецов вот работа как раз в храме храмовая. Икона, ну и все расписано, и все сделано, в общем, этими двумя людьми замечательно. И другими великими художниками, которые в Абрамцево тусили и рисовали на пленэре. И тут, после этого замечательного события, к непонятливому Поленову, которому уже все пишут, Репин пишет, ой, жениться бы тебе уже, а, в конце концов, подходит как-то раз замечательный Сава Мамонтов, который являлся дядей той самой Якунчиковой. Ну, в общем, в общих чертах это был ее дядя. Там длинная очень связь, я не буду вам рассказывать, но вместе с тем. И вот он подходит ему и говорит, тебе 38, чего ты ждешь? Когда тебе встретится еще человек, который тебя так полюбит? В общем, он ему этой беседой, да, внушает, что, слушай, 38, женись уже давай, стерпится, слюбится. И Поленов слушается своего старшего товарища. И он женится на замечательной вот этой Наталье Якунчиковой. И еще не знает, как ему повезло на самом деле. А та в восторге, она говорит, Василий Дмитриевич превратился в Васю в тот момент, когда я уж перестала надеяться вообще на это, да? Посмотрите, как мило. Ну, не знаю, по-моему, очень мило вообще. И вот это как раз работа Поленова, ее портрет серьезной, сосредоточенной девушки, которая следит за каждым движением своего возлюбленного. Буквально сразу в браке у них родился первый сын. И, может быть, в тот момент у них еще не было такой любви, о которой впоследствии напишет Поленов. Но несчастье их сплотило. Первый их сын, Федор, он умер, к сожалению, буквально нескольких лет от роду. Это вот как раз Наталья с ним на руках, единственная фотография, которая сохранилась. И посмотрите, как в этой критической ситуации Поленов оценил свою жену, на которой не зря женился по сводничеству Мамонтова. «Большое горе у нас, и мы с Наташей стараемся быть твердыми. Она поражает меня своей нравственной силой. Последнее время Федя нас пугал своим быстрым умственным развитием и сравнительно малым физическим. Кроме того, у него все больше и больше развивались страхи к непонятным. Он как-то испугался старого образа в углу иконы. Вечером он боялся тени на стене. Вот уже 3 месяца, как я с ним навсегда простился. А точно, как будто бы только вчера был он у меня на руках, засыпал», — пишет он сестре своей в письме. И вот именно это горе их сплотило. Поленов напишет одну картину пейзажную, где нет Феденьки. Но это воспоминание он назовет Федюшкиным воспоминанием. Вот эту замечательную картину «Осень в Абрамцеве» 90-го года. Называется, у нее есть подназвание, да, авторское — «Федюшкино воспоминание». Вот так он прямо в природе выразил свою грусть и печаль по поводу потери сына. Но это ничего страшного, после этого у них, страшно, конечно, но у них появятся еще дети. У них сложится очень счастливая семья, несмотря на то, что начало было таким печальным. А может быть, так и нужно было? Никто не знает, да, вот такая страшная правда. Ну и в эти же годы он будет много работать с пейзажем, но правда, у него произойдет еще одно трагическое событие в жизни. Вот на этой картине есть девушка. Ее часто вообще никто не замечает, мимо проходит заросший пруд и заросший пруд. Все смотрят на кувшинки и на мостик. Но найдите ее взглядом. Вот она, очаровательная дама, да? Это, как говорят специалисты, он нарисовал свою сестру-близнеца там. Якобы он с нее это рисовал. Ну, есть разные версии, но почему не сыграть в такую красивую версию, да, заросшего пруда? Вот ее портрет еще раз. Похожи они, похожи с Поленовым, все-таки есть у них это близнячье сходство. Ну вот, к сожалению, она от пневмонии умирает. Буквально вот эти 2 события трагических в его жизни прям вот подряд происходят, ну так вот получилось. И Поленов вспоминает ее, и он вспоминает, что он ей обещал. А он ей обещал одну вещь. Он ей обещал обязательно начать рисовать на религиозный сюжет, на сюжет из Евангелия. И это обещание он начинает воплощать. Правда, будет воплощать у него больше 15 лет. И вместе с тем начал он это воплощение с вот этой замечательной картины, которую мы сейчас знаем такой. Называется она сейчас «Христос и грешница», но у нее есть еще 2 названия. Это та история, которую вы прекрасно знаете, да, когда к Христу приводят грешницу, обвиненную в прелюбодеянии, фарисеи, староверы приводят к нему и говорят: «А что ты про нее-то скажешь? Нам Господь ее в Ветхом Завете завещал камнями забить за то, что она, значит, прелюбодеянием занималась». И что Христос говорит, который в это время чертит что-то на земле? Он говорит: «А кто из вас не без греха? Пусть первый бросит в нее камень». Да? И все расходятся. И она подходит к нему, и он говорит: «Видишь, тебя никто не обвиняет, и я тебя не обвиню». Вот такая история замечательная, да, и вот она как раз здесь воплощена. Картина гигантских размеров, чтобы ее нарисовать и чтобы отвлечься от тягостных событий в своей жизни, Поленов едет за границу. У него будет несколько поездок в Палестину, на родину Христа и в Иерусалим, где он будет смотреть и вбирать в себя буквально во время этих путешествий архитектуру, свет замечательный, яркий, очень палящий. Если кто был в Израиле, вы понимаете, о чем я говорю, да, все время жарко, пекло какое-то вечное это. То, что сохранилось, какие-то старые руины, то есть все это будет его вдохновлять. Вот, пожалуйста, да. Даже в Грецию съездил. То есть это уже огромное у него путешествие в Египте, где он только не был, действительно. И вот на Востоке все это вбирал, эту архитектуру, и смотрел, подсматривал, как это можно все изобразить в своих циклах про Христа. И вот у него получаются такие наброски. Сначала достаточно миниатюрные, да, впоследствии это все разрастается. Но и здесь мы можем увидеть, вот посмотрите на заднем фоне, да, там со сфинксами такое, какое-то застроенное, уже видно, что это не новое абсолютно здание, что уже кто-то застроил окошко там и так далее, да. Вот оно, например, на его картине. Да, то есть вот он дополняет здесь же персонажей, еще размазанных, да, пока, но впоследствии они воплотятся в жизнь. Интерпретации этой картины существует 3 на самом деле. Еще есть черно-белая большая. Сейчас я о них расскажу, о их судьбах, это тоже очень интересно. Ну и вот посмотрите, вот это висит в Поленове. Причем это висит, вот как вот эта стена, во всю стену, огромное полотно на втором этаже находится. И у него как раз заканчивают экскурсию и рассказывают об этом. Но посмотрите на Христа. Найдите Христа, во-первых, потому что я была на эфире Радио России, рассказывала как раз про выставку Поленова, и нам позвонила женщина и сказала, я не могу найти Христа, покажите мне, где Христос. И это круто, я говорю, потому что Поленов этого и хотел. Он хотел показать Христа не святого, он хотел показать Христа человека. Поэтому, конечно, обычного человека вы могли не заметить. На самом деле, вот он, с палочкой абсолютно точно, еще и в ермолке. Да, то есть однозначно его еврейские корни он тут подчеркивает, хотя не принято показывать таким Христа. Вообще, в принципе, даже у Иванова такого нет, конечно, не показано так Христос. В обычной одежде, там даже сандалина торчит, руки плотника все мозолистые, видно, что они рабочие руки. Совсем не святой человек, каким мы его привыкли видеть на иконах. А тут, посмотрите, да, на него уже в цвете. Вот, видите, ну тоже понятно все. А вот сейчас на Христа смотрите. На Христа, да? Найдите 10 отличий. Вот так меняется Христос, но не потому, что так хотел Поленов, а потому, что эту картину первоначально не приняли. И церковь ее, естественно, сразу запорола и сказала, это что это он такой рисует? Какой это Христос в ермолке? Он иудей рисует. А что, Христос не иудей, извините меня, да? Но с другой стороны, какой нужно православного Христа рисовать, вот такого в хитоне, как мы себе привыкли, ничего подобного, да? Еще руки эти, ну что это такое за безобразие? И государство не приняло тоже, ну, правда, это все исправил Александр III, который выкупил эту картину. Выкупил он ее за 30 тысяч рублей. И на эти деньги впоследствии Поленов построит имение свое, вот эту усадьбу Поленова, о которой я все вам говорю. И он переназовет ее, то есть первоначально эта картина называлась «Кто из вас без греха?» Вопрос. Вообще библейская фраза. А знаете, как она звучит для людей в Российской империи? «Кто из вас без греха?» Это очень, знаете ли, пародийно звучит, и очень заискивающе, и очень по лозунгам, так лозунг звучит какой-то революционный. Поэтому было принято решение «Христос и грешница». Хотя это же библейская фраза. Вот, а Александр III вообще ее переназвал, «блудная жена» назвал. Не знаю уж, может, он кому-то намекал, но, в общем, в любом случае, вот так получилось. Было все немножко изменено. Самого Христа Поленов рисовал с... самого знаменитого еврея, которого он знал, пожалуй, и для нас тоже, замечательного русского пейзажиста Левитана, Исаака Ильича Левитана, у которого из-за его еврейского происхождения было огромное количество проблем. Ему даже не дали звание художника-то, он был по диплому учитель письменности, понимаете? Ну, в общем, это отдельная история. Но вместе с тем, вот Христос, вот Исаак Ильич, очень похожи, да? Как раз с него он рисовал. Там, в Поленово, на втором этаже, вот эта вот картина, да, нарисованная углем первоначально, первоначальный вариант. Там еще слева от этой картины, когда вы приедете туда, обязательно посмотрите внимательно и найдите костюмы, которые вот здесь вот висят. Два костюма висит, которые шила жена Поленова и его сестра Елена. Они шили по эскизам, по каким-то картинкам, по каким-то зарисовкам других художников из Библии. В общем, то, что они видели в Палестине, что им привозил, да, там Поленов. И они шили костюмы, наряжались в них, и с них он рисовал некоторые женские фигуры. То так сядут, то так сядут. Ну, в общем, эти костюмы можно найти и на картине, но самой, потому что они вот натуральные. Это еще не все. Дело в том, что картина не только эта «Христос и грешница», но и все 60 картин из евангельского цикла Поленова, их много, там вся жизнь написана. Есть Евангелие от Поленова в прямом смысле слова. Просто почему-то его так не называют, хотя он сам так называл это. Так вот, они все могли погибнуть в 1912 году. Как вы думаете, на чем они могли погибнуть в 1912 году? Абсолютно верно. На «Титанике». Все практически эти картины, большое их количество, везли на погрузку на «Титаник», как раз в то злосчастное путешествие. Но по счастливой какой-то случайности опоздали к погрузке на «Титаник». И поэтому эти картины выжили, понимаете? А то могли бы так во льдах вместе с Леонардо Ди Каприо, шучу, погибнуть. Поэтому вот так. Но американцы очень хотели, видимо, заполучить картины Поленова, И поэтому буквально спустя каких-то 12 лет после этого инцидента, когда картины были уже в руках советской власти, она их решила продать в Америку. И очень многие картины были проданы американцам в частные коллекции, в том числе и одна из интерпретаций «Кто не без греха», да, вот «Христос и грешница» этого большого полотна. И она просто пропала в Америке до 2010 года, в какой-то частной коллекции существовала, никто не знал, где она. В 2010-м на торгах две картины его были найдены и проданы. И посмотрите, сколько стоит Поленов. 4,5 миллиона была продана картина «Повинен в смерти» Поленова из цикла его евангельского. А вот «Кто не без греха» за 6,5 миллионов долларов была продана. Так что вот есть и где-то в частных коллекциях за границей еще очень много его работ. Еще очень много в Америке его работ, которых мы просто не знаем, где они. Где они вот сейчас. «Из жизни Христа» так называется официальный его цикл, хотя он имеет вот такое негласное название «Евангелие от Поленова». Начинается это как раз с того момента, когда Христос и грешница, когда Христос приходит с горы Илион. Вот как раз с этого момента и до его возвещения о том, что он воскрес, в этом цикле есть иллюстрации ко всем практически его деяниям. Поэтому берите Евангелие, выдержки, и в зал Поленовского Евангелия идите с ним, чтобы понимать, о чем каждая картина. Я не понимаю, почему на выставке эти выдержки не прицепили. Это было бы очень логично почитать хотя бы вот кусочки из Библии. Ну и однажды, когда он ехал в очередное путешествие и проезжал у города Серпухов на поезде, он увидел чудный пейзаж у Оки. Я не знаю, где Третьяковка берет человека, который делает ей уже вторые, вот после Репина, такие замечательные ролики на Ютьюбе, но это гениально абсолютно, просто гениально и так красиво. И вот тот самый вид, который увидел, проезжая на поезде Поленов, влюбился, вот эта самая картина, и написал в записках следующее, он написал своей жене, точнее, в письме следующее. «Как красиво кругом! Почему же назвали это местечко так невежливо? Свинская! Жив буду, вернусь сюда!» Вернулся, и в 1982 году вместе с супругой они построили здесь дом. Абсолютно в немецком стиле, все по проектам Поленова. Поленов художник продолжает творить. Здесь построены все дома в таком немножко немецком стиле. Ему нравилось Европу перетащить, как мы помним, да, в деревню, в музей. И музей перетащить тоже в деревню. Вот так он выглядел. В 90-х годах, уже достроенный. Ну и у нас репортаж с мест событий, потому что помимо и дома, в котором они жили, была еще и замечательная его мастерская, которая называлась почему-то «Аббатство». Мы сейчас находимся в Поленовой, и это его мастерская, мастерская художника. Причем, посмотрите, какое шикарное окно, да, световое. Через него такой прекрасный свет проходил, и об этом Поленов написал в письме основателю Пушкинского музея господину Цветаеву. Причем написал он так: «Окно, о котором я мечтал, попадает много света, получается великолепная живопись, но строил мастерскую, а получилось аббатство. Почему аббатство, никто не знает, но именно из-за этого письма это место называют аббатством». Да, называют аббатством. Вот так получилось. Цветаевы жили в Тарусе, неподалеку, приезжали в гости, поэтому у них были близкие достаточно отношения. Он ему рассказывал о своих архитектурных подвигах. Внутри этого замечательного аббатства. Вот поедете в следующий раз в Поленово, пожалуйста, возьмите, купите вот этот вот фотоаппарат, чтобы можно было проносить. Я вот не купила и жалею очень, потому что вот так хотелось пофоткать каждую деталь. Ну вот, так внутри выглядит сейчас это замечательное аббатство, его мастерская. Вот он с другой стороны, то есть с задней стороны у печки, сам Поленов тут творит. Помимо аббатства есть еще флотилия, есть адмиралтейство маленькое, где хранились лодки зимой и так далее. Есть еще маленький один домик заросший, в котором в советское время в Поленове находилась, ну, что-то вроде дома отдыха для работников Большого театра. И представьте себе, вот в этом заросшем маленьком домике в Поленове было написано Сергеем Сергеевичем Прокофьевым произведение «Балет Ромео и Джульетта». Пам-парам-парам-парам. Вот это вот, как, вот то самое, которое мы любим, которое мы знаем наизусть. Именно там. Иван Охлобыстин родился в Поленове. В общем, тут очень много пересечений, которые вот, ну, вот есть с творческой интеллигенцией современной тоже. Так, также им был построен храм. Недалеко от этого храма он и вся его потомки, его многие похоронены даже. Вот. Но вот этот замечательный храм, такой в стиле модерн, тоже работы абсолютно самого архитектора Поленова. Про флотилию не просто так говорила, он детей заставлял вырезать лодки, он считал это очень благородным трудом, что они должны учиться путешествовать, отправлял детей от них в путешествие на лодках по Оке, то есть он не боялся этого, он считал, что это нормально абсолютно. А вообще у них в доме никогда не было бездельников, я об этом чуть позже скажу. Ну вот Поленов учитель. Еще очень важная деталь. В Москву, когда он приехал рисовать московский дворик и снял на Арбате комнатку, он занимался чем, помимо творчества? Он еще и работал преподавателем. И он возглавлял как раз пейзажный класс. И вот представьте, такой молодой Поленов приезжает в Москву, и чему он будет учить после своих французских пленэров в Нормандии? Конечно, искусство импрессионистов. И будет знакомить их со своими любимыми художниками, с Фортуни, с Веронезе и с другими великими. И, конечно же, у Поленова громадное количество учеников, великих учеников. Но и Коровин, и Левитан, пожалуй, самые выдающиеся ученики, которых вот сделал Поленов. И они вспоминали о нем всегда очень хорошие, и, кстати, вспоминали именно то, что он их познакомил с французской современной живописью. То есть вот до него они не знали. И вот посмотрите, как Поленов, да, классно рисует, ой, Поленов, простите, Коровин рисует классно Париж, да, это 33-го года картина, или 30-го года картина, Париж, абсолютный импрессионизм, абсолютный вообще, вот даже путают его с работами импрессионистов. Ну, а философ Левитан – это отдельная история, но тоже величайший русский пейзаж нарисовал. Очень плохо с ним поступали, как с евреем в Москве в то время. Очень плохо. Ну ладно, не будем об этом. Но как учитель он еще и был для деревенских детей. Не только для своих, не только для своих учеников, но еще и для деревенских детей. В 20-е годы, а Поленов умер в 27-м, но вот 20-21 год – это были очень голодные годы. Люди голодали, просто даже многие умирали от голода. И вот представьте себе, Поленов собирает, делает рисунки, зарисовки своих путешествий. Венеция, Италия, Египет, по всему миру. Кругосветные путешествия зарисовывает на картиночках специальных. И у него очень распухали ноги. Ну, он болел в последние годы. Он разрезал валенки, чтобы всунуть туда эти свои опухшие ноги. Представьте себе. На санях тащил в деревню, по деревням, по соседним деревням эти свои рисуночки. Привозил туда зимой это все. И вот эти дети, которые голодают в буквальном смысле слова, они сидели и вдохновлялись тем, что он им показывал. А показывал им очень интересные штуки. Называлась это диорама. И ее привезли на выставку. Она на втором этаже находится. И в самом конце находится экспозиция, и там по времени, поэтому вы по времени посмотрите, во сколько будет диорама, и обязательно сходите посмотреть. Что такое было диорама? Это был, по сути, такой Инстаграм, знаете, Инстаграм начала 20 века. Потому что менялись картинки, и закадровый голос, обычно это был сам Василий Дмитриевич, он рассказывал, он написал целую книгу по своему путешествию и рассказывал. Сейчас мы прибываем в Стамбул. Стамбул встречает нас ярким солнцем, невероятные корабли в проливе Босфора и так далее, и так далее. И представьте детей, да, деревенских, которые, может, никогда это в жизни не увидят. А может вдохновятся так, что захотят стать кем-то, чтобы это увидеть. Они с открытым ртом это смотрели. И вот что вспоминает Поленов. Картина меняется в зависимости от направления света, спереди или сзади. Можно очень разнообразить пейзажи. Марины, городы, комнаты, улицы. Дневное освещение можно сделать переходящим в ночное медленно или мгновенно. Выходит что-то вроде волшебства. Содержание картин очень разнообразно. В моей диораме оно состоит из путешествий вокруг света, начиная с реки Оки, где они живут, да, вот эти же детишки деревенские. Я сделала это для детей, которые все время восклицают от восторга и удивляются. Но, оказывается, и взрослые восхищаются, так и взрослые их родители тоже этого никогда не видели. Конечно, естественно. И есть история очень трогательная и нежная о том, как вот эти голодные детишки Поленову в благодарность булочку приносили последнюю, представляете? Мол, вот спасибо, то есть, ну, это очень трогательная история. И, конечно, его собственные дети тоже отчасти были его учениками и преемниками. В 86-м у него появился сын Дмитрий, ну, и потом следом появились дочери Екатерина, Мария, Ольга и Наталья. Вот Мария единственная, кто эмигрировала, остальные все остались в Советском Союзе уже потом, впоследствии. Будут всячески отстаивать имение, чтобы оно осталось во владении именно Поленовых, чтобы оно не отошло целиком полностью под руководство каких-то чужих людей, потому что это завещал сам Василий Дмитриевич своему сыну Дмитрию. Но так получилось, что когда сын Дмитрий уже после смерти своего отца принял руководство музеем, а музеем эта усадьба была уже давно, Поленов сам водил первые экскурсии, приглашал абсолютно всех посмотреть, рассказывал про разных художников, да, которые у него были выставлены. Дмитрия и его жену в лагеря в сталинские почти на 10 лет отправили. Вспомнили о них к столетию Поленова. Столетие Поленова, они говорят, ой, а что, у него же, наверное, какие-то родственники остались, да? Причем сестры, чтобы спасти его от лагерей и его жену, они отписали все имение государству, чтобы только его спасти, ничего не получилось. Он строил Беломорканал. Выдающийся мозг вообще, выдающийся ученый. И почему его туда отправили? Потому что он за границей учился, и вот в связи с Германией, все. И, в общем-то, в итоге... К столетию Поленова их реабилитировали, вытащили, и они все-таки продолжили руководить музеем. Вот такая вот страшная история. Но вместе с тем 120 лет уже в семье Поленовых все-таки вот руководство этого музея осталось и происходит. И недалеко от того храма, который поставил Поленов, под Оланецким крестом, это традиционный северный крест из той губернии, где была его бабушка, с которой мы начинали повествование наше, вот, собственно, похоронен он со своей женой, его дети и уже внуки. Ну, а вот эта очаровательная девушка, с которой я вас уже знакомила, Наталья Федоровна Поленова, правнучка художника, она сейчас руководит и возглавляет музей-усадьбу Поленова, очаровательная абсолютно девушка, и вот, собственно, там живет и рассказывает про свое творчество. А еще она рассказывала очень интересную историю. Есть документальные кадры архивные, где она, ей 7 лет, она маленькая девочка, и она водит экскурсии по усадьбе. То есть ее папа был, конечно же, директором усадьбы, а вот ей, она говорит, у нас не принято в семье было не работать. И вот как только мне исполнилось 7, я выучила свою первую экскурсию, водила и вот таким образом зарабатывала даже деньги. В семью приносила. Ну а в финале я хочу, как музыковед еще по профессии, рассказать вам, конечно же, немножко и показать, и послушать дать Поленова композитора. Поленов был выдающимся прекрасным композитором. Его оперу «Призраки Эллады» в 1906 году поставили на сцене Московской консерватории в Большом зале, между прочим. Это был Мамонтовский кружок, и вот они поставили это все на сцене своими силами, но вместе с тем. Он написал достаточно много музыки, много романсов. Несмотря на то, что он не был религиозным человеком, да, кстати говоря, забыла сказать, что вот в том храмчике в Абрамцево, который он построил, он с этой Натальей Кунченко, ну, как раз с ней и обвенчался, как раз сразу после постройки, обновили, так сказать, храм. Вот. Так вот, несмотря на то, что он не был религиозен, у него есть и религиозные сюжеты в музыке, но это было традиционно принято. Это вот очень красиво в тот момент. Мы послушаем с вами отрывок из произведения Поленова. Вы вдохновитесь, я уверена, им как композитором. И чтобы было не скучно смотреть на оркестр, я, конечно, поставила на фоне картины Василия Дмитриевича. и как говорил Василий Поленов, искусство должно приносить счастье и радость людям, иначе оно не имеет никакого смысла. Спасибо. Это моя любимая аудитория. Спасибо большое.